Глава шестая. Яблоко раздора. Клуб собирателей сокровищ. Зал переговоров. Даже не верится, что это она. Длинные ухоженные пальцы бережно коснулись поверхности броши в форме дубового листа. Признаться честно, я думал, мы утратили ее навсегда. «А может, так оно было бы и к лучшему?» — тяжело вздохнул второй представитель прибывших на переговор заказчиков, невысокий полный мужчина в сером плаще с глубоким капюшоном, наполовину скрывавшим его лицо. «Опять начнется вся эта чехарда. Где ее держать, кто будет защищать и сколько у кого она будет храниться?» «Не вижу ничего сверхсложного или неопределенного, коллега», — возразил тот, что держал в руках брошь и явно не желал с ней расставаться. «В любом случае возвращение реликвии — это хорошее предзнаменование». Словно для контраста, высокий худощавый обладатель холеного аристократического лица был полной противоположностью своего собеседника — но так же, как и его коллега, носил плащ только черного цвета. От него прямо-таки веяло чем-то потусторонним и холодным, а глаза, практически скрытые надвинутым капюшоном, сияли зеленым светом. «Господа», — напомнила о себе представительница администрации, «вопросы, не связанные с исполнением заказа, вы можете уточнить и позже, а пока прошу вас подтвердить подлинность представленного здесь объекта». Она указала на брошь, что продолжал держать в руках худощавый маг. «Это и есть тот артефакт, заказ на поиск которого был размещен вашими орденами?» Она, чуть запнувшись, заглянула в инфопланшет, лежавший перед ней на столе. «287 лет назад». «Это она», — уверенно кивнул маг в черном. «Я отлично ее помню, и даже нанесенные когда-то следящие метки до сих пор сохранились. Впрочем, как и заклинания, установленные на нее вашим предшественником, магистром Ратеолем. Можете убедиться в этом сами». И он неохотно протянул брошь толстячку в сером. Тот лишь небрежно мазнул по артефакту взглядом. «Я и без физического контакта могу считать аурные следы и эхо заклинания». «Она это, она!» — буркнул он. «Все сходится. И рисунок, и следы наложенных чар, и даже эхо силы тех, кто раньше ею владел». «И я очень рада». Невысокая брюнетка в белой униформе, выступавшая в этих переговорах со стороны клуба собирателей сокровищ, не сумев сдержать своих эмоций, счастливо улыбнулась. Лидия работала здесь меньше месяца, и это был самый первый исполненный заказ, который ей поручили вести. Контракт на поиск, размещенный почти 3 века назад, сейчас завершался прямо на ее глазах, и помимо ярких впечатлений, она получит еще и очень неплохие комиссионные за его сопровождение. Прямо живое воплощение девиза их клуба «Найти можно все». «В таком случае, если вы подтверждаете, что это искомая вещь, напоминаю, что в связи со статусом наших постоянных клиентов вашими орденами в депозит была внесена только 1/3 необходимой суммы, и прошу произвести оплату оставшейся части вознаграждения», быстро взяв себя в руки, произнесла девушка. «Да, разумеется». Волшебник в сером кивнул, вытащил из-под плаща небольшую серебристую шкатулку и поставил ее на стол. С легким щелчком ларец открылся, стоило хозяину прикоснуться к нему надетым на палец перстнем. Внутри лежали тяжелые кристаллические ромбики универсумов. Лидия с трудом смогла сдержать вздох, чуть не вырвавшийся у нее при виде такого количества денег. 54 000 универсумов, вторая часть, как и было обещано», — громко произнес толстячок. «Честно говоря, никогда не надеялся, что нам придется их выплачивать, особенно после того, как мы узнали, что артефакт уволокли в двойную спираль. Думаю, даже из нижних миров его вытащить было бы проще, чем оттуда». На это поисковик нашедший брошь, лишь безразлично пожал плечами. Для него это было не слишком сложно. Просто заглянуть в элитный бордель и встретиться с его хозяйкой. Потом, правда, вереница событий неслабо закрутилась, но он все-таки сумел выжить и весьма неплохо заработать в итоге. Чуть подумав, он не выдержал и все же задал вопрос, давно вертевшийся на языке, дразнивший его любопытство с того самого момента, как увидел брошь и узнал сумму награды, предложенную за это почти бесполезное украшение. «Разрешите спросить?» И, получив легкий кивок волшебника в черном, продолжил. «А в чем ценность артефакта? Чары, наложенные на брошь, составили бы конкуренцию какому-нибудь легендарному доспеху прошлого. Несокрушимость, неделимость, следящие заклинания. Но для чего все это? Ведь само по себе украшение не стоит почти ничего. Обычная безделушка, что обойдется максимум в десяток универсумов на любом торговом развале». «Это реликвия», — ответил вместо спутника толстячок в сером. Не удержавшись, он все-таки взял брошь в руки. «Единственный предмет, принадлежавший, пусть и в разные временные периоды, сразу двум основателям магических орденов нашего мира — Магнусу Серому и Арину Черному. Памятная вещь, единственная в своем роде, из-за которой мы с нашими собратьями», — толстячок кивнул в сторону мага в черном, — «очень долго выясняли, где и у кого она должна храниться, кто должен ею владеть. Столько споров было, чуть до войны не дошло». На этих словах магистр ордена даже улыбнулся, вспомнив недавно перечитанные хроники, касавшиеся броши раздора. «В итоге, чтобы никому не было обидно, мы хранили ее поочередно. Год мы, а год наши коллеги-некроманты. Ну и во время очередной перевозки реликвии ее банально украли. Один из магов, отвечавших за ее охрану и перемещение, хотел вернуть к жизни свою сестру, а для этого он задумал связаться с Арином Черным, используя брошь в качестве фокуса, чтобы вызвать его дух на разговор. В наших краях мы бы нашли его везде, сигнальные метки так просто не уничтожить, поэтому этот маг сбежал в другой мир, использовав врата древних, да еще выставил случайный набор адреса для переноса, чтобы быстро мы его отследить не смогли. А тот мир, куда он перешел, как раз попал под удар хаоса. Игроки вырезали местное население, отступник спокойно смотреть на такое не смог и попытался дать отпор. В итоге, как несложно догадаться, погиб сам. А брошь в виде трофея исчезла где-то в домене хаоса», — закончил историю за коллегу магистр-некромант. «Спасибо за ваш ответ», — довольно кивнул Рен. Его догадка оказалась верной, и теперь он получил подтверждение своей версии. Реликвия, кто бы мог подумать. Он взглянул в последний раз на брошь в руках мага. Нечто бесконечно ценное для них и бесполезный мусор для всех остальных. Передвинув деньги на синий круг в центре стола, маг в сером нажал небольшую кнопку сбоку, и шкатулка с универсумами переместилась к представительнице клуба, а взамен перенеся скрепленный магическими печатями контракт, несший в себе клятву обязательства по выплате награды. Лидия высчитала и удержала долю администрации, затем добавила универсум из депозита и подтвердила начисление на клубную карту очков рейтинга за выполненный контракт, после чего награда отправилась к поисковику. Тот небрежно мазнул взглядом по содержимому шкатулки и спрятал ее в сумку у себя на плече. «Контракт исполнен», — торжественно произнесла сотрудница клуба, источая такую гордость, как будто это она, лично отправившись в домен хаоса, нашла реликвию, утраченную почти 3 века назад. «Спасибо, что воспользовались услугами нашей организации, а также отдельная благодарность за то, что так оперативно прибыли, получив приглашение». Маги, встав, направились на выход, но перед тем, как покинуть переговорный кабинет, Некромант в черном плаще повернулся к Рену и, указав на его руку, произнес: «Творение смертных долго гнев Бога сдерживать не смогут. Эта заглушка продержится еще 10 лет, не больше. Вы в силах найти что-то получше или можете помочь сделать новую?» — спросил Рен, внимательно глядя на мага. «Нет», — тот отрицательно качнул головой. «Нам ни к чему ссориться с владыками мира мертвых. Боги слишком злопамятны и не любят тех, кто осмеливается оспаривать их волю». Закончив говорить, маг вышел из переговорной кабинки. Лидия, ничего толком из этого разговора не поняв, тем не менее прониклась важностью услышанного и решила все-таки уточнить. «Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» «Да», — кивнул поисковик, внимательно посмотрев на нее, словно увидев впервые, чем невольно смутил девушку. «Я сумел выполнить еще несколько контрактов, размещенных в общей базе разыскиваемых предметов, и хотел бы попросить вас помочь мне получить за них положенную награду». Лучи сканеров скользят по золотистой поверхности диска. На экране монитора отражаются все собранные данные: вес предмета, качество материала, наличие характерных примесей, ориентировочный возраст, предполагаемый сектор радуги миров, в котором был создан, и куча других малопонятных неспециалисту цифр. Создав в дополнение точную объемную модель объекта и прикрепив ее к сформированному пакету данных, умная программа сравнивала полученную информацию со сведениями, полученными от заказчика. Сканирование завершено, обработка данных заняла не больше нескольких секунд, и, наконец, искусственный интеллект вынес свой вердикт. «На 98,5% данный объект совпадает с известными сигнатурами небесного диска, украшавшего алтарь в храмовом комплексе 9 богов. Был утерян при набеге хаоситов приблизительно 2500 лет назад. На объекте имеются незначительные следы деформации, возникшие от нанесения ударов тяжелым и острым предметом. Следов осквернения не обнаружено. Ввиду давности лет связаться с представителями культа, объявившими розыск, храмовой реликвии не удалось. Направление запроса властям планеты. Ожидание. Получен ответ от Бюро памяти и исторического наследия планеты Кония. Несмотря на истечение срока действия заявки, они согласились выплатить вознаграждение, объявленное за возвращение реликвии». Минуты бежали неспешно, но вот машинный голос искусственного интеллекта произнес: «Оплата получена. Можно произвести выплату заявленного вознаграждения поисковику». Лидия облегченно выдохнула, услышав эти слова. Из-за впечатляющего количества прошедших лет был высок риск того, что просто некому окажется выплатить награду. За такую бездну времени могло произойти что угодно. Один контракт таким образом уже был утрачен. Семья, разместившая заказ на возвращение фамильного герба, украденного хаоситами много лет назад при разграблении взятого штурмом замка, к сожалению, вымерла, не оставив готовых заплатить потомков. А сумма предоплаты вернулась к клиентам в связи с окончанием назначенного срока исполнения. По другой заявке в результате многочисленных реорганизаций заказчика было неясно, кому именно отошли обязательства по контракту, и наследники отказались платить. Из-за этого ни поисковик, ни она не получили полностью своей заслуженной награды. Служащей было очень обидно за такую несправедливость. Хотя бы рейтинговые баллы исполнитель мог бы получить в полном объеме, ведь потерянный предмет он сумел найти и доставить, но, увы. Еще один контракт находился на стадии подтверждения. Необходимо было дождаться представителей заказчика для уточнения выполнения всех условий. Они хотели лично убедиться, что это искомая вещь, и она в надлежащем состоянии, прежде чем произвести оплату. Но в целом она могла быть довольна. 4 выполненных и оплаченных контракта ранга С два контракта категории «Б» и один категории «А», самый первый, закрытый ею в начале дня. И все исполнены идеально. Оплата получена, искомые предметы переданы, претензии от заказчиков отсутствуют, а доля клуба собрана в полном объеме. Она мысленно прикинула свою долю за сопровождение сделок и поняла, что только что за один день набрала на выплаты за родительский дом на ближайшие пару лет. Обалдеть! Углубившись в расчеты, девушка чуть не проглядела вызов от руководства, пришедший ей на инфопланшет. После того, как освободиться, ее попросили зайти. Обдумав, зачем она могла бы понадобиться, и, не найдя никаких ошибок в своих действиях, сотрудница принялась что-то весело напевать про себя, находясь в приятном ожидании возможной благодарности от руководства. Прикидывая размер гипотетической премии, она даже не сразу расслышала заданный вопрос, а поняв, о чем речь, с трудом сдержала свои эмоции. «Мне было удобно и приятно работать с вами. Вы бы не могли и в будущем сопровождать мои контракты», — попросил ее поисковик. «Стать вашим персональным консультантом?» — на всякий случай уточнила Лидия. Вдруг ей послышалось, и, дождавшись утвердительного кивка, ответила: «Я, конечно, была бы рада, но эта привилегия дается поисковикам, начиная с бронзового ранга. А у вас пока только начальный. Вам необходимо поднять его, и тогда я с радостью откликнусь на ваше предложение». На эти слова юноша молча полез к себе в сумку и достал горсть антрацитово-черных жетонов с золотым сундучком на реверсе. Кроме непосредственного начисления очков рейтинга на личную карту в клубе, в ходу было и их материальное воплощение. «Полагаю, этого должно хватить». Лидия растерянно посмотрела на жетоны в руке Рена, затем прикинула, сколько она сама ему перечислила сегодня, и, чуть помедлив, ответила: «Да, это вполне достаточно. Даже останется на покупки в нашем магазине, если вы пожелаете что-то приобрести». Рен довольно кивнул и попросил: «В таком случае давайте вы мне поможете оформить соответствующий ранг. С вами, я уверен, это будет проще и быстрее». Бронзовый ранг был лишь первой именной ступенью в лестнице званий поисковиков, но это уже официальный статус, который так просто игнорировать не получится. Как и отнять или отменить это зримое доказательство того, что человек, получивший сей ранг, не случайный путник, мимоходом сумевший выполнить один из контрактов гильдии, а настоящий искатель утраченных сокровищ, целенаправленно и небезуспешно занимающийся этим делом. Да, очки рейтинга можно было легко продать, а вот купить гораздо сложнее. Желающих обменять их на универсумы было немного. В принципе, в сумке было достаточно монет с сундучком, чтобы сразу поднять еще парочку ступеней. Наг, с которым он встретился, прежде чем отправиться сюда, и у которого получил часть предметов для закрытия контрактов, покопавшись в своей сокровищнице, вытащил целую горку рейтинговых жетонов и спокойно предложил использовать их для поднятия ранга в клубе. Оценив количество, начинающий поисковик невольно покачал головой. Он уже знал, как непросто собрать подобную сумму. Вот только спрашивать, откуда они у Нага, почему-то не хотелось. Так же, как и отвечать потом на вопросы хозяев клуба, где он сам их взял. В дело баллы пустить, в принципе, можно будет, но не сразу. И шепчущий это понимал не хуже Рена, по сути, просто обозначив имеющиеся возможности по продвижению своего протеже. Но с этим лучше пока не спешить. Аппарат с легкими щелчками заглатывает в себя жетоны, а в центре, в специальной выемке, лежит личная карта, на которую начисляются баллы. На специальном экране отражается шкала, учитывающая общий набранный поисковиком рейтинг. Последний жетон проваливается внутрь, и оранжевая полоска делает легкий скачок вверх по шкале, становится красной и раздается веселая музыка. Разноцветные фейерверки взрываются в центре экрана, АИС аппарата выезжает специальная панель. «Нужно приложить сюда руку», — подсказала Лидия. «Это необходимо для осуществления аурной привязки». Чуть напрягшись, по привычке опасаясь подвоха, Рен прижал ладонь к оказавшейся неожиданно теплой панели. Несколько секунд ожидания, и та со щелчком задвинулась назад. Аппарат тяжело загудел, время шло, но ничего не происходило. Девушка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу в ожидании рядом со своим клиентом. Наконец, с легким звоном выдвинулся новый лоток, на выстланном бархатом дне которого лежал бронзовый символ клуба собирателей сокровищ в виде прикручивающегося к одежде сундучка с чуть приоткрытой крышкой. Поисковик осторожно взял его в руки, с любопытством разглядывая, и даже покачал в руке. Тяжелая вещица, видно, что отлита из металла, а не просто пластиковая штамповка. По ободку знака бежал девиз клуба «Найти можно все». А на самом сундучке проглядывалось изображение дуба, символизировавшего мировое древо. По мере получения репутации символ будет меняться. На дереве появятся листва, затем желуди, потом сам знак изменится, став медным. По легенде, тот, кто заслужит адаматовый, сможет открыть сундучок, найдя в нем указания и ключ для поиска знаменитых сокровищ, спрятанных основателем клуба. Правда, говорят, их так никто и не смог получить. Может, не хватило времени? Проскользнула мысль в голове Рена. В отличие от остальных, у меня его полно. «Поздравляю», — торжественно произнесла Лидия, до того тихо стоявшая рядом, тактично давая клиенту время насладиться моментом. Девушка была крайне довольна собой. Не в силах сдержать свои эмоции, она счастливо улыбалась. Это, наверное, лучший момент в ее жизни. Контракт на эксклюзивное сопровождение сделок, огромные комиссионные и куча завершенных заявок. И все это за один день. Контракт она предусмотрительно заключила сразу же, как только поисковик получил бронзовый ранг, чтобы тот случайно не передумал. Ее душа буквально пела от радости. Сопроводив своего личного клиента до двери и вежливо попрощавшись, она уже решала, в какой бар отправиться после работы отмечать свой успех с подругами, когда сигнал вызова на ее браслете напомнил о необходимости явиться в управление, куда она и отправилась, задорно напевая что-то себе под нос. Дверь за девушкой захлопнулась. Та, окрыленная сегодняшними успехами, даже толком не поняла, зачем ее вызывали к руководству, и долго весьма подробно расспрашивали о ее новом клиенте. Но за небольшую премию она легко подписала документы о неразглашении и упорхнула, мысленно уже пребывая в баре с бокалом игристого, окруженная компанией подружек. «А ведь она так ничего и не сообразила», — проводив ее взглядом, проворчал начальник службы безопасности Ромарох Камнегриф, массивный огр в черном деловом костюме. Из-под полы пиджака у него торчала обтянутая кожей рукоять лучемета. 6 контрактов из 7 с общей предположительной точкой утраты предметов — город двойной спирали. И она даже не подумала, а как он, — огр кивнул в сторону изображения парня, — смог все это там добыть. «И где ты таких дур набираешь?» Его вопрос был обращен к высокой сухопарой женщине Элеоноре Боркес, начальнику департамента по работе с персоналом. Та на это лишь безразлично пожала плечами. «Девочка работает лишь первый месяц и еще плохо разбирается в специфике наших дел. Сомневаюсь, что она даже понимает, что такое двойная спираль, откуда прибыл наш гость на самом деле». «Поэтому ты и приставила ее к неудобному новичку», — согласно хмыкнул огр и, подтянув к себе бутылку с гномьей слезой, налил себе в стакан на 2 пальца. «Понимаю», — кивнул он, залпом опрокинув в себя алкоголь. «В случае чего ее будет не жалко, в отличие от более опытных сотрудников с кучей персональных контрактов, завязанных на них». «Господа, — подал голос третий из присутствующих в этой комнате, Лирус, глава финансового департамента. «Может, мы преждевременно паникуем? Несколько выполненных контрактов, пусть предметы и были добыты из столь специфического места». «Смотри сам!» — рыкнул Огр, после чего бросил несколько мнемоснимков. «Это аурные отпечатки. Мы в переговорной кабинке его как следует отсканировали». В центре расплывчатого марева ауры светилось бордовое пятно в виде паука. Кроме него, по краям имелось еще несколько разноцветных пятен. Перегнувшись через стол, Ромарох ткнул пальцем в центральное. «Специалисты однозначно расшифровали его как печать смеющегося господина. Она присутствует на всех игроках. Что здесь?» — он ткнул в два других пятна синего и серого цвета. «Наши спецы пока ответить не готовы, но предварительно это следы воздействия двух разных богов. Печати силы, которые они оставили в ауре нашего молодчика». «Серьезный товарищ», — задумчиво протянула Элеонора, обдумывая услышанные слова. «Я думала, что это будет какая-нибудь мелочь, которую заслали проверить нашу реакцию, не боясь, если что, ею пожертвовать. Но здесь, судя по всему, фигура посерьезнее. Возможно, кто-то из полководцев или владык? Жаль, мы не знаем, кто именно за всем этим стоит. Частная ли это инициатива кого-то, сумевшего случайно выполнить находящийся в общем доступе контракт и открыть с его помощью дверцу к нам, или тут интрига одного из серьезных домов?» «Господа!» — вновь подал голос Лирус, оторвавшись от мнемоснимков, в которых он ничего так и не сумел понять. «Все это — точки утраты искомых предметов, цветные метки печати и не столь важно. Так же, как и кто, зачем и почему. Мы должны решить, что нам с ним делать и надо ли делать вообще», — и указал на снимок их недавнего гостя. «А вот с этим сложнее», — пожал плечами Огр. «Можно провести открытую проверку, установить принадлежность к игрокам и во всеуслышание заявить, что отказываем ему в членстве и посещении главного офиса и всех филиалов клуба. Но это может привести к потере части клиентов и невыполнимости ряда контрактов. Можно по-тихому устранить это, несложно, особенно на нашей территории, но вот последствия», — задумчиво протянул он. «Мы не знаем, кто за ним стоит, сам он по себе или же у него есть хозяева. Если за ним маячит кто-то из крупных кланов, на гибель своего офицера они могут отреагировать весьма нервно. У служителей хаоса хорошо развиты принципы мести. Они и так изгои и отщепенцы, от которых можно ждать в принципе всего, так что на законы им плевать». «Да что они нам могут сделать?» — возмутился Лирус. «Не переоценивайте их возможности». «В Ордене Порядка тоже недооценили угрозы лидера одного из хаоситских домов», — проворчал Ромарох. «А теперь вы можете полюбоваться на руины Аластреи и спросить пепел ее жителей о гарантиях защиты, обещанной им. А у нас здесь не Аластрея». Безопасник кивнул на общий зал, наполненный толпами поисковиков, служащих и клиентов. «Наша защита взрыва инферитовой бомбы не выдержит однозначно. И это только один из возможных вариантов. Если захотят, достанут, и не спрашивайте, как». «Так это все-таки хаоситы взорвали парящий город?» — протянула удивленно Элеонора. «Это достоверные сведения?» «Да», — кивнул Огр, налив себе еще гномьи слезы. «У меня есть и свои источники в Ордене, и они полностью подтвердили эту информацию. Даже известно, кто ответственен за теракт. Некто Шепчущий. За его голову сейчас объявлена такая награда, что можно купить свою планету, вот только нету желающих ее получить. И это лидер не самого большого из кланов хаоситов». От этих слов Лирус боязливо поежился, опасливо скосив взгляд на снимок юноши, вызвавшего все эти разговоры. «Но мы же не можем потворствовать хаосу», — решительно заявила глава кадровой службы. «Если орден об этом услышит, наша репутация будет окончательно разрушена. На нас и так сыплется куча обвинений в сотрудничестве с гильдией воров, что мы помогаем им сбывать краденое, а если узнают еще и об этом...» И все надолго замолчали. «Предлагаю пока ничего не предпринимать», — первым решительно заговорил ответственный за безопасность организации. «Просто понаблюдать за ситуацией, понять, чего хотят хасситы. В случае чего мы всегда сможем оправдаться, что ни о чем не подозревали. В конце концов, проверку членов клуба мы не обязаны проводить, и делаем это только при возникновении обоснованных подозрений. Мы разыскиваем утраченное, а не проверяем тех, кто помогает нам его возвращать. Подождем, посмотрим, а потом решим. Время у нас есть. Но все должны быть внимательны, несогласованных провокаций больше не устраивать, финансовые махинации не втягивать, но и не пускать работу с этим поисковиком на самотек». «Согласна», — кивнула Элеонора. «Поддерживаю», — нервно сглотнув, выдохнул Лирус. Его пугала вся эта ситуация, и ему хотелось поскорее уйти отсюда, вернуться в знакомый и понятный мир цифр. «Тогда решено», — довольно рыкнул Огр, обдумывая, как получше доложить обо всем директору клуба.